Шановные громадяне, кто добивается неумирущести, повинен представить анализ. Крыви, мочи, калу, стравникового соку. Товарищи, увага, товарищи. Потребны так само доведки об стане эндокринных залоз. Залоз? Да. Щитоподобной, половых. Половых! Гипофиза. Товарищи, просьба принять под увагу, что для уступления в неумиручность потребны не только чистые анализы, а и чистое сумление. А тому, товарищи, до вас просьба представить еще характеристики из места працы. Кто всего этого не может представить, просьба не подавать заяву, не ускладнять работу комитета по справах неумиручности. Все, товарищи, словом, не трать куме силы, спускайся на дно. Что? Сумление не в порядку. Что? Я кажу, сумление не в порядку. Сумление, как сумление. Залозами треба разобраться. А тут еще некий гипофиз выдумали. Сам не разбирайся, жонку попроси. И она отбере, что ей треба. И на что человеку столько залоз? Ой, сколько их тут. И все в неумиручесть прутся. Антон Ивановичу мое шанование. О, да вы поправились, килограммов на 20. Это не ваша справа. Да я ничего, дай Боже и надолей. Только кажуть, у неумиручесть брама узкая. С таким животиком можно и завязывать. Я зараз милиционера покличу. Милиционера? Эх, Антон Иванович, а помните, как я вас возил? Как мы с вами рыбку глушили? Зайчиков на машине гоняли, а теперь милиционера. А кого ж он повинен хапать, этот милиционер? Такого блатняка, как ты. Я уже схопленный. А вот вас, Антон Иванович, все напереди. А неумиручий комитет, я он строгий. Чули, что говорили? Им все на стол выкладывают. Качонку, селезенку, нырки. Ну, на конт нырок я не сомневаюсь, я на вас, как у быка. А вот сумление. Я его ж так само придется выложить на стол. Что ты, проклять? Еще одного доконал. А ну, кто тут еще мои знакомые, а? Пардон, мадам. Мы с вами не где сустракались. Сустракались. А где? Нечто я не помню. У милиции. А, ну завел в эту неприемную размову. Жадаю вам счастья в неумиручести. Вспомните там про меня. Моча для анализу. Кому мочу для анализу? Тепленькая, свеженькая, 100 граммов на рубель. А ну, хоть сюда. А ну, покажи, чем это ты гандлюешь. Во, продукт первой необходимости своего вырабу. Мясовая промысловость. И я бизнес четвертую пляшку продаю. Ты у тебя что, фонтан забил? Ну, невычерпная крыница. Кому мочу? Мочу для анализу, кому мочу? Авдотья Степановна, добрый день, Авдотья Степановна. О, добрый день, Василий Дорофеевич. Давно вас не бачил. Да где вам на меня глядеть? На молодых заглядаетесь. Ох, есть еще на что поглядеть. С молодых год у меня до вас импет был. Да ось Симон перебег дорогу. Ах, помер мне барак. Да что вы, ай-яй-яй, пухом ему земля. А вы так само про неумиручесть турбуете? Ой, еще б хотелось пожить. Вечно, не вечно, годков с тысячу не шкодило. Ну что ж, коли залозы дозволяют, так чего? Залозы, дякую Богу, у парадку. А я ось сумневаюсь. колер мне не подобается. Ретроциты чего доброго? Могу поделиться. Боюсь я. Может, чары какие? Ну так что же, Авдотья Степановна? Может, наши стежки теперь сыдутся? Самом не барак уже не перешкодить? А ваша Ганна Миколаевна, хиба она так сама? Я ще цвега, или не умеру, чтобы ей противопоказано. Хутко развяжем мне руки. Так что же мне вечно удавцом оставаться? Вечность. Ее еще треба меть. Думаю, что все будет в порядку. Коли и подведи якая залоза, так за мне еще есть кому закинуть слово. Записочку дадут. А мне замес залозы вы так само записочку покажете? Можете не сомневаться, Авдотья Степановна, тут без ниякого ошуканства. Да я не хвалюсь, Василь Дорофеевич. Это не тяжко и проверить. Так домовимся? Не будем спешаться, Василь Дорофеевич. Перед нами целая вечность. Вечность, вечность. Кому мочу для нас? Папаша! У вас не той колер, папаша! Чули, чули вы? И он так само зауважил. Что вы скажете? Хвилиночку. Мальчик, хлопчик, бэби! У этого с эритроцитами, видать, все у парадку. Что тут такое? Серга у вечности. Давайте! Мы не смеемся, чарапы, мы, чарапы, не плачем. Ты хоть у нас погляд сляпы, мы все на свете бачим. Мы, чарапы, мы, чарапы, ничего мы не значим. Ты хоть у нас погляд сляпы, мы все на свете бачим. Заздростил вашим чарапам, по щирости признаться. Бо зиме вам, не треба расставаться. Мы чарапи, нічого ми не значим. Ти хоч у нас погляд сляпи, ми все на світі бачим. Алло, приемная Добрияна. Нельга, нельга, нельга его. Ой, что потворение, Вавилонская? Ну, Добриян, выпустил джина с бутли, с ним никто справиться не может. Пришел он уже? Пришел, засопшийся гальштук на боку, гузики у пинжаку повырываны, ледь живый вырвался. Что, не умеручи, на ура подкидали? Умеручи опановали. Ты-то Добрияна? Думал, зайти да не варто. Не у гуморы на шеф. А что за им? Потузали на улице. Побили? Попужали. За гальчик потрымали. Побьют еще. Не сомневаюсь. А я думаю зайти. Ну, тебе можно. Неумеручие с неумеручим есть про что поговорить. Як не кажи, проблема вечности. Для меня уже вырешена. И что? Дуля с маслом. И тебе дуля. Ого. Видишь что, Наташа? Давай плюнем мы на эту синтетичную неумеручесть. Поженимся. Народим кучу детей. Дети кучу внуков. Внуки кучу правнуков. Вось тебе не умеручесть. Банально. Ну, не романтично, зато и здорово. И сумно. Не кажи. Работа веселая. Пошляк. Я про другое думаю. Про што гэта цікава? Несмяротнага пацука я выгадавала. Ну, не ты адна. Я яго даглядаю. Дык і што? А тое, што неўміручасць у маіх руках. Як гэта? А так. Атруціш? Я яго выпушчу. Дык ён жа ўсё роўна застанецца неўміручым. У тым вось і справа. А ведаеш, колькі ён самак можа апладніць? Я думаю, неўміручым усе пацучыхі будуць на шыі вешацца. Тысячы. І кожны з іх будзе даваць неўміручае патомства. 3 разы ў год, па 5-7 пацучанят. Не ў 3 гады раз па адным дзіцяняці, як плануе Барыс Петровіч, а 3 разы ў год, ды па 7, і ўсе неўміручыя, і ўсе хочуць жыць. Слухай, так яны ж ўсё жаруць! Ўсё, і ўсіх. Што за дзікая фантазія? Захачу і стане рэальнасцю. Ты што? Наташка, ты што? Дэмон, сатана в міні-спадніцы? Слабак твой сатана. Ярастрат, некі там храм спаліў, дык і то цэлыя вякі яго праклінаюць, а ты хочаш всё чалавецтва скарміць пацукам. І не будзе каму мяне праклінаць. Ну, маладыя людзі, можаце ісці, адкуль прыйшлі. Барысу Петровічу не да вас. Да яго цэлыя дэлегацыі ў чарзе стаяць. А я ўсё роўна прарвуся. Цераз мой труп, Наташачка. Яна і па трупах можа хадзіць. Добрый день. Профессор, доброго здоровья. Слухаю, слухаю вас. Мы на конт неумиручести. Заявы подавали. И анализы так само сдавали. Пришли по выники. А выников еще нема. Як? Нема. Чому нема? 3 тыдні прошло. Комитет по справах неумиручести еще не разглядал? А я один таких справ не вырашаю. А я думаю, сярод вучоных нема бюрократов. Видать, такі парадак, справа сур'ёзна. А ўсё ж вы нам што-небудзь скажаце? Я ўжо сказаў. Камітэт разгледзець тады. Пакуль той камітэт разгледзець, дык і ногі выцягне. А надзея хоць ёсць якая-небудзь? Ці можна спадзявацца? Надзежды юнашы пытают, ад раду старцам падают, не забыўся яшчэ. Мы хоць і не старцы, але хацелі быць юнашамі. Ну, гэта ўсё мура. Вось што, таварыш, акадэмік, ці як вас там, пакуль не скажаце, не выйдзем адгэтуль. Нават так? Ага, вось так. Ну что ж, напишите ваше прозвище. Имя, имя по вашему. Не пихайте, скажи ласка, что? Антонина Васильевна. Слухаю. Пошукайте, скажи ласка, звестки на этих товарищу. Добро. Значит, неумиручими хочете быть? Хочем, хочем. И что ж вы будете там робить у неумиручести? Жить. Вечно жить. И не тужить. Это значит есть и пить. Вядома. Ну, без гэтага ж не пражывеш. Карыстацца здабыткамі культуры. Ну, вядома, каб з усімі выгодамі газ, ванна, асобныя санвузелы. І хто ж гэта ўсё для вас будзе забяспечваць? Народ багатыр. Мы в пенсіяне. Заслужаны адпачынак. Як положен па закону. Гэта значыць вечны адпачынак. Вечны адпачынак толькі на могілках бывае. Аддае акадэмік. Неумиручие, это ж здоровые, працездольные люди. Так что, вечно укалывать и пенсии не будет? А на что здоровому человеку пенсии? Вось тебе и на. Выходит, не туды хаты? Это значит, запрагайся у ярмо и тягни вечно. Без перадыху? Праца, это ж органичная потребность человека. Вы хіба не чулі пра радость стваральной працы? Товарищ академик, як вас там? Не трэба прыгожых слоў. Скажыце коротка, так ці не? Прабачце, прабачце. Я на пенсію не збіраюся, гатоў працаваць, як і цяпер, хоць сабе вечна. На баці. Раскалоўся. А мы з вамі ці не сустракаліся? Сустракаліся, прафесор, сустракаліся. Той спісчык я падкараціў, бабку выкасваў, бог з ёю. Калі ласка, Барыс Петрович. Дзякую, дзякую. А, Караукін, Михаил Трофімович. А так, гэта я. Я ж вам уже сказал. Ничего вы мне не сказали. Тогда при встрече сказал. Профессор, что вы мне сказали? Вы послали меня до чертовой матери. А далее нема куды. Разом с Антоном Федоровичем я ему еще не говорил. А вы скажите. Искали. И скажите. А вы для слова скажите. Отойдите. За Страмилова Авдотья Степановна. Это я. Поклепничала на сумленных людей. Я помогала выкрывать злочинцев. А яны реабилитованы. Ну так я тут при чем? Тут вы саправды ни при чем. Вы еще помогали своему мужу. Помогала, как могла. На то ей муж. Помогали померти. Я его не отрутила. Створили ему для этого сприяльные умовы. Я думаю, что неумирущим людям ваши послуги не спотребятся. Спотребятся. Доживалу, Константин Андреевич. Я самый есть. Доживалу. А по-моему, вы мне звонили. Звонил, але звонка выходит мало. Так, майор интендантской службы в запасе. Помнится, вы говорили, генерал-майор. А так бы вы со мной и не размовляли. Так, зволены за... Не треба ворушить брудную белизну. Не треба, так не треба. Василий Дорофеевич торчала. Я не торчала. Я торгала. Торгала, это я. Тут некая биологичная загадка. А что такое? Скажите, ваш батька был битюх, ти рысак? Як это рысак? Человек, який гучит гордо. Сумневаюсь. А чому ж у вас моча конская? Что за глупство? Анализ показывает. Сукин сын, бэби, мальчик, обормот. Як бачите, шановные громадяне, коли можно вас так назвать, шансы на неумиручесть у вас вельми слабые. Это Кончаткова? Это моя особистая думка, а Кончаткова скажет комитет по справах неумиручести. Так что ж нам так и придется помирать? Ну, чому ж не одразу, поживете еще. Тем более, что здоровье у вас, как показывает анализ, конское. А прийде пора помреть, как усе смертные. Бывайте здоровы. Ну, профессор, профессор, вы сейчас умрете. Стараешься для добрых людей, а тут усе лякая бредота лезе. Чего доброго, пролезе. Все раскопали, а? Усю поднаготную. Тут у лоб не возьмешь. А что это за конская моча? Жулик один. Жулик. И вы по неумиручести? Не, я по справе. Так что? Пробачьте, может, вы тут працуете? Працую. С этим крокодилом? С Борисом Петровичем? Я ему допомагаю. Значит, неумиручая. Такая же, как и вы. Так вы, может, до этого знакомитого пацука маете доступ? Я его доглядаю. И препараты разные вводите ему? Это он сам. Пацук? Борис Петрович. Не доверяя. Все, напевно, у сейфа под замками. А скажите, вы могли как-нибудь того? Чего это того? Ну, коли он отвернется, узять неприкметно. Ну, себе бы ягодицы торкнули и нам покрысе. Чего ж вам торкнуть? Синильной кислоты и цианистого калия. Что лепш денечек? Ну, каб одразу. Значит, цианистого калия. И она сдекуется над нами, это ж отрута. Что? Вы нам отруту? Ах, это она со злости. Ну, крыудно, ведомо, для других старается, а самой помирать придется. Вам крыудно и нам крыудно. Так треба разом эту крыуду шпахтать. Так. Як это? А так, коли не мне, так и никому. Пацука гэтага за хвост да бвугал. Фух, на вось-то бвугал. нехай торкне того, што нам прапанавала. І ўсё. І ўся неўміручасць. Ліпа. Адно шарлатанства. Гэта ідэйка. Як яна прыйшла вам у галаву, а? А што? Не дрэнна? Калі не мне, так і нікому. Нікому. Антоніна Васильівна. Слухаю. До мене ёсць хто яшчэ? Ёсць. Клічце. Зараз. Ну, заходьце, калі ласка. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Мы ад прафсаюзнай арганізацыі. Маё прозвішча Мякішева Ніна Владимировна. А гэта... Наш активіст, ударнік камуністычнай працы, Миколай Григорьевич Сидорович. Вельмі прыемна. Сядайце. Сядайце, хлопцы. Сядайце. Дарагі Борис Петрович, дазвольце горача ад усіе душы павіншаваць вас, вялікага вучонага, слаўнага сына нашага народу з адкрыццём закону неўміручасці, якім вы ашчаслівілі чалавецтва. Ад шчырага сэрца жадаем вам добрага здароўя і доўгіх, доўгіх... Ой, прабачце, гэта я па прывычцы. Жадаем вам вечна шчаслівага, бесхмарнага жыцця і яшчэ большых. Ды якіх яшчэ большых? Адным словам, нізкі вам паклон за ваш неўміручы навуковы подзвіг. І дазвольце вас пацалаваць! Вялікае вам дзякуй. Дзякуй, Ніна Владимировна, вы мяне просто расчулілі. Сядайце, калі ласка, сядайце. Вялікую вы справу зрабілі, Борис Петрович. Ды вось бяда. Не ўкладваемся мы ў ліміты. На жаль, не толькі ў вас такое становішча. Цудоўныя ж людзі, ударнікі камуністычнай працы. А мы вымушаны ім адмаўляць, дзяліць на вартых і невартых. А яны ўсе вартыя. Дык што ж рабіць? Ну, вось мы і прыйшлі параіцца з вамі. Што рабіць? А я таксама не ведаю. А ці нельга павялічыць ліміт на неўміручых? Лімітамі я не распараджаюся, Ніна Владимировна. Вы гэта самі ведаеце. Я даю толькі рэкамендацыі. Вось мы і просім рэкамендацыі. Без іх не даюць. А вы ведаеце, што такое дэмаграфічны ўзрыў? А гэта калі людзей расплоджваецца больш, чым трэба. Дык вось, эканамісты падлічылі, што калі пусціць гэтую справу на самацёк, дык іх пры неўміручасці за 100 гадоў у адной толькі нашай рэспубліцы расплодзіцца 2 мільярды 287 мільёнаў. Я вас не пераканаў? Вы мяне даканалі. Каб вы бачылі, што ў калектывах робіцца. Ось, нехай Миколай Григорович скажа. Падзяліла неўміручасць людзей, Борис Петрович. Нас так званых неўміручых жменька, а іх жа вунь колькі. Ды і крыўда ім вялікая, каторы больш свядомы віду не паказвае, а ўсё роўна няма ранейшай цеплыні, а другі дык так і падпусціць шпількі. Ёсць у нас і такія. Ось, напрыклад, у нас, у цэху. Дае яму майстар дэталя працаваць. А ён такая складаная, гэта не для смертных. Вунь, неўміручаму дай. І так няёмка сябе адчуваеш, нібы вінаваты перад ім. Ну, а калі вас бывае, прыміруюць, а яго не, Дык вы таксама вінаваты сябе адчуваеце. Прэмія справа іншая. Сёння мяне прэміравалі, другі раз другога, а тут жа навечна. Ну і ў сям'і таксама. Жонка нібы чужымі вачыма глядзіць на мяне. І мяне розныя думкі трывожаць. Пра вечнае думаю. Памрэ жонка, паўміраюць дзеці, а я ўсё буду жыць і жыць. А што я адзін буду? Мусіць жа не. Другая будзе. І дзеці, мабыць, другія неўміручыя. Ну а гэтыя, ды праз якіх жа гадоў 200-300, я зусім забудуся, якія яны былі. Ось я і думаю, начамі не сплю. Ішоў да вас на конт лімітаў, але як пачуў, што лік на мільярды ідзе, дык і язык не праварочваецца. Ось я і думаю, Барыс Петровіч, а на што мне гэта неўміручасць? Жыў я спакойна, працаваў, людзі мяне паважалі, ніхто крыва на мяне не глядзеў. Скажыце, Барыс Петровіч, маю я права адмовіцца ад гэтай неўміручасці? Ну, вядома, вядома, маеце, дарагі вы мой. Але адзін выпадак не вырашае праблемы. Вы адмовіцеся, а іншыя ж не адмовіцца. Ёсць такія, што з-за горла бяруць. Давай неўміручасць, душа з цябе вон. Значыць, усё роўна. Застануцца ўміручыя і неўміручыя, а з імі праблемы. І вы нам нічога не можаце параіць? На вялікі жаль. Ой, пойдзем. Я для сябе праблему вырашыў. Прашоў сюды неўміручым, а выхожу простым смертным. Дзякую вам, Барыс Петровіч. Я нават не ведаю, радавацца мне разам з вамі ці смуткаваць. Ну, дзякую вам, Барыс Петровіч. Да пабачэння. Усяго добра. Да пабачэння. Усяго добра. Да пабачэння, Барыс Петровіч. Да пабачэння. Прабачся, прабачся. Добрый день у хату. Добрый день, Степан Тарасович, прошу вас. Прошу вас, сядайте. Чым могу служить? Ну, не так официально. Якая там служба? Ехал мимо, дай, думаю, заверну на агентчик. Павіншую старога друга. Кажуть, ты тут такого натварыў. Ой, натварыў. Клопату людзям. Вы нават не ўяўляеце, колькі розных праблем узнікае ў сувязі з гэтым. Ды што гэта ты? Вы, вас, вам. Мы ж, можна сказаць, старыя сябры. А, відаць, занадта ўжо старыя. Ну, на брудершафт, правда, не пілі, але ж гэта можна і паправіць. Так што давай без цырымоній. Мы ж з табой нават вучыліся разам. Ну, правда, на розных факультэтах, але ж гэта не перашкаджала нам быць сябрамі. Амаль сябрамі. Чаму ж амаль? Не амаль, а так яно і было. Пасля нашы сцежкі разышліся. Ну, не ў розныя ж бакі. Моя, можна сказаць, па гарызанталі, а ваша па вертыкалі, усе вышэй, вышэй. Вы ж ледзь не міністэрскіх вышынь дасягнулі. Зноў вы, Бора. Ну, як табе не сорам? Мы ж ужо дамовіліся на конт брудершафта. Прабач, у мяне неяк не выходзіць. А, вышынь пэўных я дасягнуў. Ну, да міністра, праўда, не дапяў. Дапнеш. Яшчэ дапнеш з тваёй хваткай. Кажуць, дрэнны той салдат, які не марыць быць генералам, а? А вось ты мяне прызнацца здзівіў. Корпаўся сваімі пацукамі. Я думаў, ну што там з таго пацука выкалупаеш? І раптам неўміручасць. Рад за тебе. Молодец. Молодец. А ведаешь, я думаю про тебе. Не раз вспоминал, як ён там, думаю, может, тяжкости какие, да помогчи, что треба. И не позвонит, думаю, девак. Ну, на кватеру б зайшов, коли не хочешь официально звертаться. Ты ж сам хотел выбрать час приехать до тебе, да так и не удалось сустрэцца. А мы сустракались. Где? На улице. Просто нос у нос. И размовляли? Не, вы меня не познали. Не может быть. Так, отвернулись в другий бок, нечто вас у витрине моцно зацікавило. Хоть забей, не помню. И давно это было? Давновато, еще да, не умиручись. Пробач, коли ласка. Ну, не думай, что я навмисно. Разумеешь, голова разными справами забита. Бывая, глядишь, и ничего перед собой не бачишь. Вот как родная жонка сустрелася, так не познал бы. Я разумею, разумею. Такие масштабы. Где там? Кожного познаешь. Сподяюсь, ты не покрыўдзіўся на меня? Да нет, это я так, до слова пришлось. Пробач, что я тут твой час марную. У вас же, напевно, справа есть? Ну, справа невеликая. Хотел напомнить, что у тебя есть друг, якому неколи так само придет час помирать. А куда денешься? Ну, я думаю, заявы подавать не треба. Заявы? На что та заява? Заявы не треба. Ой, ты и так все уладится, кажешь. Уладится, уладится. У агульным парадку. Ты, оказывается, жартовник. А хиба я сказал что-нибудь смешное? У агульным парадку. Значит, ты заставляешь меня становиться в агульную чергу? Боже, барани, у меня и на думце не было заставлять. Як собі хочаце. Ты што, мілы друг, прыкідваешся ці сапраўды такі? Такі. Я такі. Ну і ну. Антонина Васильевна, до меня больше никого нема? Колгасница, пенсионерка. Чего она хочет? Не говорит. Кажу только самому академику скажу. Примите? У вас же хутка посяжение. Сегодня не приму, завтра приедем. Кличься. Зараз. Заходьте, коли ласка. Заходьте. Дякую. Добрый день вам, добрый день. Добрый день, проходьте, сядайте. Дякую, насиделася. 2 години на машине, да тут вашим прилазнику, так что насиделася. Ну что ж, людей шмат. Ай, шмат, шмат. Давайте знакомиться. Так я ж вас ведаю. Ну? Вы приезжали до нас. Я с почетного колгаса урожай. Як же ваше прозвище? О, прозвище Лопата. А пишут Лопатога, это как бы это, деликатней. А зовут? А зовут Алена Максимовна. Так что ж вы мне скажете, Алена Максимовна? Чула я, товарищ академик, что вы людей робите неумиручими. И навод пацуков, даль Бог, рады его передавала. Так вы так само хочете быть неумиручей? Да не, я, дякуюсь Богу, пожила. Ага, внуков погадавала, дзяцей погадавала. Калі гэта крышачку, о, застанецца гэтага лекарства на маю долю. А, дык вы пра дзяцей клапоціцеся? Да не, дзеці ў мяне прабітныя. Адзін трактарыст, другі на ферме працуе, на дошцы вісяць. Яны самі даб'юцца. А, значыцца, пра ўнукаў? А ўнукі яшчэ маленькія. Не разумею, чаго ж вы хацелі? Товаришок академик, родненький, зарабите мою коровку неумиручей. Чего ты фыркаешь? Чего ты фыркаешь? Тебе в магазине готовое мне подарить треба. Вельми ж уже коровка удалая. Коли бы вы только поглядели на тое вымечко, але про 4 годки меня треба, а там Бог его ведает, какая удастся. Вось гэта задалі вы мне задачу, Алена Максімовна. Дык я ж так думаю, калі пацука можна, чалавека можна, дык і кароўку можна, яна ж пасярядзіне. Вы правильно думаете, у принципе, ну, конечно, можно. Божечка, боже, так же мне не у принципе. Мне не у принципе. Мне у хлеве треба. Чего это вы? Алена Максимовна, дорогая вы моя, а лишь людям не только молоко и мясо потребно, а коли все коровы будут неумирущие. Так я ж про всех не говорю. Калгас мой больше за 1000 центнеров мяса сдал. Кольки гэта на пуды, дык даль бог не ведаю. А мне и внукам молочко ж на першым плане. Дык зробіце. На жаль, не могу. Чаму? Складанае гэта пытанне. Спачатку з людзьмі разабрацца трэба. Тут яшчэ думаць, ды думаць. Божачка, божачка, з людзьмі ж яно вядома. А з каровкай ж усё ясна. Гэта вам так здаецца. Дык не можаце. Не магу, Алена Максімовна. Ну што ж, прыйдзецца скардзіцца, заяўку падаваць. І на каго ж вы будзеце скардзіцца? На вас, таварышок акадэмік, на вас. І каму ж вы будзеце скардзіцца? Правіцельству. Яно разбярэцца, што ў гаспадарцы больш патрэбна. Каровы ці пацукі. Алена Максімовна. Таварышок акадэмік, я ж родны мой. Каб не толькі ваш. Наташа? Не прогоните? Ну что вы, что вы? Рад вас бачить. Сядайте. Я постою. Як здоровье? Пацук здоровы. Я про ваше здоровье пытаюсь. Вы были так усхваляваны? Было от чего? Стратить не умиручить, это же не сумочку с грошима. Вы еще ничего не стратили. Попрацуете, люди вас оценят. Больше за все болюче, что я стратила великого мыслителя, смелого открывальника, бога науки, и убачила на его месте звычайного обывателя, який трымается за подол старой бабы. Вы меня не разумеете, Наташа. Я бы разумела вас, коли бы была вам агидной. Я этого не скажу, але мы с вами... Розные? Навод протилеглые, у пэвным сэнсе. У вас еще нема минулого. Одна только будучиня. Вы ни с чем не связаны и никому не обовязаны. А меня трымая за фалды мое минулое и мое сегодняшнее. Отвернуться от него, значит, зрабить несчастными близких мне людей. Да вы не оправдываетесь. Я не пришла вымогать у вас неумиручесть. Не гвалтовать вас не собираюсь, ни на колени становиться. Ну, вот и добро. Ось, добре, значить, ми по-ранейшому сябри. Чула, що вам і без гэтага нелегко. Ой, не кажіть, Наташа. Телеграми, дзвінки, ось, гляньте, ось. Клубок страстей, усхваленні, наукові меркаванні, погрози, прокльони. Одні уславляють за те, що без смерті у чоловіцтва, другі проклинають, що більшу частку чоловіцтва осудив на смерть. Як быццам яны дагэтуль не були осуджені. Вас нават пабіць хацелі. Ды гэта што? Дробны эпізод у вялікай эпапеі. Адзін з такіх эпізодаў можа скончыцца для вас дрэнна. Дзеля навукі людзі на кастрах гарэлі, а ідэя іх жыла. Праблема неўміручасці. За гэта не шкадай жыццё аддаць. Жыццё за неўміручасць. Так, гэта парадокс. Вялікі парадокс. Але гэта праблема выклікала дзясяткі іншых праблем. Іншыя праблемы няхай іншыя і вырашаюць. Я... Дау людзям неўміручасць, а ўжо яны самі нехай падумаюць, як ёю распарадзіцца. Зараз тут збяруцца спецыялісты. Паслухаем, што яны скажуць. Віноўнікам усіх бед усё роўна вас будуць лічыць. Што зробіш, такая мая доля. І мне вас шкада. Гэта вельмі велікадушна з вашага боку. Я хачу вас выратаваць, зразу зняць усе праблемы. І гэта ў вашых сілах? Я думаю, што сілы ў мяне хопіць. Саманадзейнасць, маладосць. можна? Заходьте. Да там со мной целый выводок. Ведите его сюда, да и пора уже. Проходьте, товарищи, прошу вас, проходьте. Прошу садиться. Дык вось, товарищи, надышел час. Просить нас выказать свои певные думки. Вы ведаете на кон чего. Певные думки? Об непевной справе. Что вы маете на увазе? Я маю на увазе, Борис Петрович, несбытные мары. Такие, как ваша неумирушесть. А кольки она моя, это уже не мара. Але я думаю, что она не только моя. Хвала вам и слава, Борис Петрович, за ваше открытие. Але опроша физиологии, есть еще социология, этика, мораль, психология людей. И экономика. Усе это есть, дорогие товарищи, але есть же и люди, какие эти проблемы вырешают. Социология, психология, это уже по вашей части. Борис Петрович ходил, ездил, был в разных коллективах и переконался. То, что мы пропоновали, несправедливо и аморально. Бар'єр неумірушасці подзяліў людзей на лепшых і горшых. Так. А тым часам сярод гэтых горшых ёсць немало не горшых за тых лепшых. Да і тыя, што цяпер сапраўды горшыя, яшчэ могуць стаць лепшымі. Так. Але брама неумірушасці для іх зачынена назаўсёды. Бар'єр гэты прайшоў па гарадах і вёсках, па калектывах і сем'ях. Подзяліў бацькоў з дзецьмі, мужоў з жонкамі, парэзаў сувязі сяброўства і кахання. Дык што, па-вашаму, трэба рабіць? Я не ведаю. Мае праблемы не мае, вядома. Я хачу сказаць, што праблемы этыкі, маралі, гэта праблемы другасныя. А вось яны з'яўляюцца вынікам таго, што неўміручасці на ўсіх не хапае. Дык выходзіць, што... Выходзіць, Борис Петрович, што вы ўмерцвілі смерць, а мы повинны умертвить житё, будущее не человечества. Так что вы хотите сказать? Выход! Выход! Який выход? Выход! Не треба забивать смерть. Вот что я хочу сказать. Усё живое помирает, и всё обновляется для нового життя. Это неухильный закон природы, и человек не является выключением. Смерть – это необходимая умова вечного обновления. Ну не забивайте смерть! Нехай она живе! Чакайте, так что ж, нехай живе смерть? Мама моя! Так, нехай живе смерть. Что вы такое говорите? Вот это вырашение проблемы. Значит, я... Значит, вся моя праца, все мое житье. Пацук сдох. Я... Гэта здох. А так, взял, да и сдох. Ты его отрутила? Товарищи, что ж это такое? Почекайте, почекайте. Як же гэта ён жил, жил, да и сдох? А я их меняла. Один сдохни, я его выкину у вольера, а тут другого беру. Вось и вся неумирушасть. Фу, гора с плеч. А я усе вылечальные машины у пот угонял, подлечиваючи. А счастье, сдавалося, было так близко. Всякое бывает у науцы. Але такое. Чому? А вспомните философский камень. А перпетум мобиле, да и той же эликсир життя. Шкода все-таки, товарищи. Шкода расставаться с золотой марой. И шкода. Его шкода. Ну что ж, пойдем марить далей. Борис Петрович. Отойдите. Борис Петрович, гляньте сюда. Идите, и каб вочи мои вас не бачили. А пацук живы. Як это живы? А вот он, наш любенький пацучок, здоровенький, веселенький. Так вы... Это другие, я их подманула. Каб яны не мучили вас разными проблемами, яких никто вырашить не может. Вы меня забили. Я вас выратовала. Вас и сапраўды могли забить. Что люди скажут? Невук, шарлатан, елупень, якого обдурила никчемная девчинка, якой наплевать на науку и на мой авторитет. А наукой мы будем займаться и далей. Спокойно, без нервозности. Я готова пропоновать себе, не бойтесь, не у якости вашей вечной спадорожницы, а у якости объекта доследу, побыш с пацуком. Доследы на человеку больше переконавчие. А люди? Люди нехай тем часом подумают, что робить с неумиручестью. Не умею, честь, как раку я отрымать, я не могу. Амаль без попереднего заказу. Не умею, честь, в чергу займайте, дороженькие, одразу. Каболи нам не мучиться, как мал вам да потопны перастома. Мы прагнем не умиру чести закона. Житем умеем дорожить, ты день за днем от нас бежит, сливаючися в месяцы и годы. А нам бы жить и не тужить. Классной и огульные салоны. Хапило у нас рашучести. У бабули смерти скарка сбить корону. Мы варты не умиру чести. Законно!